Но где это видано? В общем, естественно, препод его в первую очередь и спрашивает, какой, мол, у него вопрос. И знаете, что башня спросил? Он спросил, а что такое сумма? Грег и сам уже давился от смеха и едва сдержался, чтобы довести рассказ до финального. А что такое сумма? Судя по всему, живо нарисовавшаяся в памяти Грега картина была настолько уморительной, что он откинулся в кресле, стал лупить кулаками по подлокотникам и хохотал так, будто его кто-то щекотал. Время от времени он пытался взять себя в руки, но всякий раз повторив «А что такое сумма?» снова раздражался хохотом, который накатывал на него неудержимой волной. Выражаясь студенческим языком, Грега просто пробило на хихи, и теперь не было смысла пытаться урезонить его. «Эдам...» взглянул на Шарлотту. Она тоже улыбалась, стряхивая головой, да практически смеялась в голос. Эдам понял, что это Грег заразил ее своим почти истерическим весельем. «Да-да», она смотрела на Грега во все глаза, ее внимание было поглощено им. Грег тем временем все еще, сидя с опущенной головой и прищуренными глазами, поднес руки к лицу, словно защищаясь от Камиллы, будто говоря «все, все, я понял, больше не буду». Но его снова сразил взрыв хохота. Зависть Эдама к этому болтуну стремительно перерастала в неприязнь. Ну а от неприязни было уже рукой подать до злости и гнева. Баскетболисты. Это же его тема. Трей Шоун Дикс и компания. Это его эксклюзивный источник для приколов и анекдотов. А этот сукин сын просто устроил тут грабеж средь бела дня. Вломился на его территорию. Действительно слабый и едва ли не единственной компенсацией за огромное количество часов, попросту убитая на кураторскую работу с этими дебилами, было признание мутантами его статуса единственного крупного эксперта в делах университетского спорта и околоспортивной закулисной жизни. До сих пор у всех хватало так-то не соваться на его поляну, и вдруг Грегу именно сейчас, как раз в присутствии Шарлотты, приспичило урвать кусок его пирога и привлечь ее внимание, нагло украденный с его, Эдама, грядки ботвой, которая, к тому же, если хорошенько покопаться, может вообще оказаться липой. Надо будет поинтересоваться у Трей Шоуна Дикса, было ли такое на самом деле, мстительно подумал Эдам. «Все, хватит», — решил он, намереваясь перехватить инициативу, пока Грег еще не очухался от хохота и сопутствующего приступа самолюбования. «Главное — перетянуть на себя одеяло в разговоре», — сосредоточенно соображал Эдам. «А уж потом я сумею заткнуть ему глотку». «Видишь ли, Грег, ты абсолютно прав». «До некоторой степени. Спокойно, спокойно. Главное, не выдать своих эмоций. Пусть Грег не знает, как я зол. Но давай попробуем копнуть немного глубже. Разберемся на примере наших спортсменов в фундаментальном принципе разделения людей на крутых и некрутых. Одно то, что ты являешься звездой баскетбола, еще вовсе не гарантирует твоей крутизны. Вот вам пример. Знаете этого первокурсника Вернона Конджерса? Он уже успел вытеснить Джорджа Йоханссона из стартовой пятерки. Можете взглянуть на него, когда наши будут играть на будущей неделе с Мэрилендом». Мутанты никогда не опускались до того, чтобы становиться спортивными болельщиками самим. Однако кое-какие касающиеся спорта новости все же до них доходили. «Подожди, я вроде видел Джорджа», — сказал Эдгар. Эдам мгновенно пресек любые попытки упрекнуть его в некомпетентности. «Я понял, о чем ты. Да, он играл в стартовой пятерке в прошлый раз. Просто Бастер, назвать тренера по имени было верхом фамильярности, выпускает его здесь, потому что ему не хочется начинать домашние матчи с командой, целиком состоящей из черных. Но Конджерс уже сейчас проводит на площадке вдвое больше времени, чем Джорджо. А на выезде Бастер вообще все время ставит Вернона в стартовую пятерку». Периферическим зрением Эдам взглянул на Шарлотту. Хорошо, что теперь ее внимание поглощено им. И он продолжил свои рассуждения, рассказав о том, как, по слухам, Чарльз Булскет доводит беднягу Конджерса до белого коленя, и как бедняга Конджерс безуспешно пытается отбиться.